Глава 13. Ян. Возвращаясь домой, торча в пробках, думал, как пройдут выходные, а точнее, знакомство моих родителей с Варей. Нет, все же я уверен, что они ее примут. По-другому и быть не может. Мама Милану не очень любила. Оно и понятно. Мы с женой, в принципе, не были показательной парой. Часто ссорились. До брака и после. Каждый греб в своем направлении. Вот, видимо, и разошлись поэтому. Были молодыми и амбициозными. Никто не собирался подгибаться и подстраиваться под другого. Но мой телефон ожил в кармане пальто. Еле нашел его и сразу же смахнул зеленую трубку в сторону, отвечая: «Да». «Ты звонил?» Женский голос. «Звонил, а вот ты нет». Выдаю претензию. «Я только что разговаривала с Варей», отвечает быстро, словно оправдывается. «Я рада, что вы подружились». «Правда? Отлично. И?» Стараюсь сдержаться, чтобы не высказать ей все, что я думаю. «Когда прилетаешь? Что там с твоей миссией?» «Все не так, как мы планировали. График сбился. Я задержусь еще на неделю». «То есть в начале декабря тебя ждать?» Прикидываю даты. «Да, примерно так», вздыхает. «За это время можно было бы дочь перевести в обычную школу, чтобы она общалась со сверстниками, а не пялилась в экран ноутбука. Выдаю и бью по сигналу, потому что какой-то идиот решил нагло встроиться в мою полосу». «Это неудобно», – отвечает неуверенно. «Тебе? Возможно. Но иногда стоит думать не только о себе, верно?» Нападаю. «Жданов, ты чего на меня рычишь? Неудобно тебе. Ты ее водил бы в школу? Забирал?» «Может, стоило спросить?» Хмыкаю, включая поворотник, перестраиваясь. «Я не хочу разговаривать с тобой в таком тоне». «Нет-нет, ты уж не торопись отключаться. Дай договорю. А то что мне все думать, да думать о том, что было, что будет? Ты мне скажи, как мы будем дальше жить?» Выдаю нетерпеливо, да боюсь, что нас сбросит вызов и снова пропадет. «Я вернусь, заберу дочь и все». Звучит неуверенно. «То есть показала ребенка и забрала обратно, как игрушку или обезьянку в цирке? Ты серьезно?» «Ты сможешь принимать участие в ее жизни», добавляет. «Что я могу тебе еще сказать, Жданов? Что ты хочешь от меня услышать?» И у нее заканчивается терпение. Молчу. «Действительно, что я хочу услышать?» «Я не хочу, чтобы ты ее забирала, признаюсь. Скорее сам себе, чем ей. Только не говори, что ты хочешь у меня ее отобрать». В голосе проскакивают металлические нотки. «Что ты за человек такой, Лана? За кого ты меня принимаешь?» Самому неприятно от того, каким себе рисует меня бывшая. «Мы разошлись мирно и жили не так уж и плохо, чтобы выдавать меня за тирана». «Ладно, извини, погорячилась. Просто Варя – это все, что у меня есть. В общем, она запинается. Не лучшее время для разговоров, но пусть Варя решает, с кем ей быть и как и когда встречаться, хорошо? Она большая уже и достаточно умная девочка». «Хорошо». «Соглашаюсь. Но Новый год я хочу встретить с ней. Я ее заберу». «А вот это будет решать дочь. И будь добра, не пропадай так надолго. Прошу ее». «Я постараюсь, не от меня зависит». Но я ее обрываю. «От нас самих достаточно многое зависит, Лана. Не нужно придумывать оправдания». «Пока». Прощается, не отвечая на мои слова. Сбрасываю вызов. Внутри все кипит. «Заберет она». «Ага». К дому подъезжаю, паркую машину. Сразу выходить не тороплюсь. Пялюсь в окно. Снег хлопьями крупными сыплется с темного неба. Через пару дней выходные, а я обещал Варе прогулку. Так может, завтра с работы вырваться пораньше и порадовать ребенка? Выйдя из машины, нажимаю на брелок и неторопливым шагом направляюсь к подъезду. Оказавшись у квартиры Оли, не успевая нажать на звонок, дверь распахивается, а я замираю, занесенной рукой к звонку. «Ой, вы уже?» Усмехнулась. «Варь, за тобой!» – говорит она, обернувшись назад. «А мы вот гулять собрались». И кивает на одетую собаку. «Я хотела погулять», – выглядывает девчонка из-за девушки. «Ну, пожимай плечами, как хочешь, я тогда домой». «Можно?» – спрашивает удивленно. «Конечно, можно. Что за вопрос?» «Вот и здорово», – подхватывает девушка на руки собаку. «Я ее приведу», – обещает. «Хорошо, соглашаюсь. Это действительно здорово, если Оля проводит Варю. Пусть тут и один этаж между нами, но мне так спокойнее». «Вот и славненько», – улыбнулась как-то по-особенному. «Тепло, что ли? Или мне уже мерещится?» Поднялся к себе, разделся и прошел в ванную, плеснул в лицо воды холодной. Поднял взгляд в зеркало. «Ну и куда ты катишься?» Задаю себе вопрос. «Работа, работа, работа». На любовницу нет ни сил, ни желания. качая головой и одним движением руки выключая воду. Почти час прошел, как в дверь раздался звонок. Я успел перекусить и даже немного разобрать почту, до которой сегодня не дошли руки. «Вот, на пороге стоит Оля и Варя. Как и обещала, возвращаю вашу чудо-дочку». На ее губах расцветает улыбка. Еще раз ловлю себя на мысли, что девушка симпатичная. Даже очень. «Ян!» – толкает меня Варя. «Завис?» «Действительно. Чего это я?» «Нет». Отхожу в сторону, пропуская дочь в квартиру. «Тогда до завтра!» – прощается девушка и отступает в сторону лестницы. «Оля!» – зову ее. Она оборачивается. «Что?» «Я?» «То есть мы с Варей планировали прогулку, и я нашел одно интересное место. Не составите нам компанию? Завтра?» «Да, давно я не заговаривал просто с девушками для просто прогуляться. Старею». «Завтра?» – переспрашивает. «Да, в 5 примерно». «Да, можно», – соглашается она. «Вот и отлично. Только одеться нужно будет потеплее. Предупреждаю». «Хорошо», – улыбается. Как только я закрываю дверь и оборачиваюсь, замечаю, как Варя улыбается и смотрит на меня. «Что?» – принимая от нее куртку, вешаю на вешалку. «Ты к ней подкатил», – подхватывает свой рюкзак и направляется в свою комнату. «Ничего подобного. Иду за чем-то следом». «Да-да, я видела, как ты на нее смотришь. Она клевая, да?» – оглядывается на меня. «Нет. То есть да. Ты меня специально сбиваешь с толку?» Подпираю дверной косяк, наблюдая, как девчонка разбирает свой рюкзак, вынимая из него ноут. «Черт, я забыла Жоржа!» И смотрит на меня. «Нет, за ним я не пойду». Качаю головой. «И не смотри на меня так, завтра сама его заберешь». И, развернувшись, возвращаюсь в кухню. Хотел же посмотреть, что нужно заказать из продуктов. «Да-да, красиво съехал с темы», доносится следом. Я не собирался никого никуда звать, все само как-то вышло. Но это место мне посоветовал Леха, разрекламировав его. А тут Оля и мое воображение подкинуло интересную картинку. Не смог удержать язык за зубами.